Глава 7. На улице, на свежем воздухе меня отпустило, и пережитый ужас стал казаться надуманным и несерьезным, что, впрочем, не отменяло моего решения больше не соваться в библиотеку. «Познакомившись с вами, я пробежал больше, чем за всю свою прошлую жизнь», — пожаловался Рэнди. «Ну и хорошо, будешь стройным, как...» Я прервалась, оглядела его мощи под широкой футболкой и махнула рукой. «Забудь». Тебе это явно не нужно. За неработающим фонтаном виднелась площадка с лавочками, и там я разглядела несколько групп студентов и одну рыжую макушку отдельно ото всех. «Кстати, а что там насчет вечеринки?» — вспомнил Морис. «Госпожа Мехтеп тоже ее упоминала», — сказал Рэнди. «Госпожа?» — одновременно с Морисом переспросили мы. Рэнди покраснел. «Наша куратор, Халиса Мехтеп. Она просила называть ее госпожой. Что не так-то?» Морис заржал, а я уткнулась в ладонь. «Рэнди, блин, святая простота». «Ладно, давайте ближе к теме», — сквозь смех предложила я. «Что там с нашим грандиозным кутежом?» «Вы думаете о том же, о чем и я?» Заговорчески улыбнулся Морис. «И о чем же?» Рэнди посмотрел на наши хитрые физиономии и сам расплылся в улыбке. «А, я понял». «Нет, не понял. О чем? «Наконец-то мы будем развлекаться!» — почти заорал Морис. «Дорогое вино, хорошая музыка, красивые девушки». «А разве нас не разделят по классам?» — перебила я поток мечтаний, вспомнив про Кирру. «Возможно, она захочет посетить эту вечеринку вместе с нами?» «Госпожа сказала, что весь первый курс соберут вместе». «Отлично». «Если ни у кого нет ненависти к мохнатым, я бы познакомила вас со своей соседкой». «А она кто?» — вдруг встрепенулся Рэнди. «Лисица вроде как». Я вдруг совершенно забыла мудрёное название ее рода. «Кумихо». Пойдет. Далее у нас по расписанию была травология, но пока не прозвучал сигнал к началу занятия, мы подвалили к скамейке с Кирой. Мне не показалось, она была грустной, ушки трагично опущены, даже хвост не блестит рыжей шерсткой. «Какая собака сутулая обидела столь красивую девушку!» Рэнди на глазах превратился из ботана в благородного рыцаря, заставив Мориса хмыкнуть от неожиданности такого пассажа. «Я бы немного подкорректировала начало, но пока и так сойдет. Лисица подняла голову и хотела уже отбрить наглого гуля, но увидела меня и осеклась. «Вот этот тощий нагловатый тип Рэнди, а этот франт — Морис», — представила я обоих лисице. «А это моя подруга со сложно выговариваемым именем, поэтому просто Кирра. Любите друг друга и не обижайте, а то покусаю». Кирра как-то неожиданно порозовела, ушки дернулись, и она кивнула парня. «Ну и продолжаем разговор. Почему такой озадаченный вид?» Кракен поправил свое жабо и уселся рядом с прибалдевшей Кирой. «Мне бойкот объявили». Лисица медленно выдохнула. «Сманивать чужого партнера в нашем обществе считается аморальным». «Что? Эта кобыла уже всем нажаловалась!» — прошипела я, и змеи на голове зашипели со мной в унисон и стали раскачиваться из стороны в сторону, пытаясь найти в толпе эту непарнокопытную трепалку. «Проблемы!» Огры подошли неслышно, опровергая мифы о своей неуклюжести. «О, а я как раз хотел вас искать. Как насчет вместо вечеринки устроить домашние посиделки для своих?» Морис загадочно подмигнул Чо. Даже стало как-то подозрительно. Откуда такое дружелюбие? «Мы согласны», — одновременно взревели огры, плюхаясь на лавку рядом с нами. Киру едва не снесло, но Кракен придержал ее своими щупальцами. Лисица повернулась в мою сторону. «Рит, а можно мне с вами?» «Конечно, я тоже как раз собиралась тебя искать». «А зачем искать? Задаешь нужную команду на браслете и готово?» Она поднесла руку к лицу. «Вызываю Маргариту Кудряшову». Я почувствовала легкую вибрацию на запястье. «Так можно позвонить?» — объяснила Кира. «А если хочешь отправить сообщение, то продиктуй его, вслух или мысленно. Вот так». Она постучала по браслету ногтем, как я поняла, сбрасывая предыдущий вызов, и зашевелила губами, надиктовывая послание. Мой браслет снова выдал порцию легких виброуколов, И едва я коснулась матового черного экранчика, сообщение от Киры материализовалось передо мной. «И все будут видеть?» Я потрогала пальцем висящие в воздухе объемные черные буквы. «Нет, настройка только на тебя», — успокоила меня Кира и, видя наши очумевшие лица, осторожно спросила. «А вам что, ничего не рассказали на вводной лекции? А у нас очень прекрасный куратор», — прошипела я, «который даже на первую лекцию не явился. Ваш котомальчик отдувался». «Оригинально», — хихикнула Кира. Было видно, что настроение у нее заметно улучшилось, но причина уныния все еще звенела подковами где-то поблизости. «Не то чтобы я не любила лошадей, но эта конкретная особь уже перешла все границы. А можно поподробнее про бойкот?» Рэнди тоже решил прояснить ситуацию до конца. «Ты этого партнера действительно сманивала?» «Рэнди!» Я шикнула на него, и вместе с лисицей мы рассказали нашу версию событий. «Так это та лошадь. Мы уже с ней встречались в тесном коридорчике», — неприятно скривился Морис. «И ты из-за этой коровы была такой расстроенной?» «Да не из-за коровы. Меня никто в компанию не брал, чтобы пойти на вечеринку. А одной...» Кира замялась. «Не подумайте, я не испугалась. Просто в компании веселее». «Оу, в нашей компании ты никогда не соскучишься», — многозначительно протянул Морис и засмеялся. «Ишь ты, дамский угодник выискался». «А этого головоногого вообще можешь не слушать», — мило улыбаясь, сказала я. «В общем, договорились насчет вечера, а пока, наверное, надо возвращаться в корпус». С шутками и прибаутками мы добрались до аудитории, благо занятие объединяло весь курс, и не пришлось разделяться. Кира с удовольствием принимала внимание парней, крутила хвостом во всех смыслах этого выражения. «Ну, не дать не взять, Светка». Похоже, это моя карма — дружить с сексуально привлекательными девушками, собирающими вокруг себя мужчин от 16 до 76. После сигнала о начале занятия Морис как раз закончил рассказывать Кире историю про недоеденную ногу Чо. Наша скамейка взорвалась хохотом. Смеялся даже Рэнди, которого воспоминания о том случае все еще нервировали. «Я рад, что моим студентам весело». Вдруг раздался скрипучий, отдающий металлом голос. «Но прошу заметить, лекция началась уже 40 секунд назад. Поэтому прошу соблюдать тишину и проявлять максимальную заинтересованность». Говорившего было не видно, а из-за акустики в аудитории создавалось впечатление, что голос появляется прямо у тебя в голове. Когда преподаватель медленно вошел в лекционный зал, змеи на моей голове вдруг взбесились и начали бешено извиваться. Впрочем, не скажу, что не могу их понять. Зрелище было действительно впечатляющее. Длинный балахон мужчины скрывал все особенности фигуры, а натянутый по самый подбородок капюшон не давал разглядеть лицо. Внимание! Пафос вошел в аудиторию. Я прищурилась, разглядывая странного препода, и у меня вдруг сложилось впечатление, что этот балахонник парит над полом. Хотя чего тут удивляться? Вот только почему так бесятся змеи? «Не ожидал встретить здесь своих сородичей», — хмыкнул препод и откинул капюшон, вызвав у меня, да и не только, нервную икоту. Почти все студенты испуганно выдохнули, когда на них пристально посмотрела огромная змея, будто шутки ради облаченная в мантию преподавателя. Вернее, все же не совсем змея. Верх у существа был почти человеческим, если бы не глаза с вертикальными зрачками и кожа, покрытая крупными золотисто-зелеными чешуйками. Я, к счастью, таким роскошным панцирем не отличалась, иначе купание окончательно превратилось бы в пытку. Но самый смак преподавателя крылся ниже пояса, как бы двусмысленно это ни звучало. Огромный, толстый и длинный хвост, покрытый черными полосами чешуек. Он держал на себе человеческий корпус, и свободная его часть кольцами лежала на полу, изредка покачивая кончиком, к слову, без трещотки. Значит, не гадюка, и на том спасибо. «Будем знакомиться. Я Лейшах, ваш преподаватель по травологии, правоведению, ядом и противоядием», — мрачно представился этот хвостатый товарищ. «И да, я наг. У меня нет ног и чувства юмора. Зато есть куча полезных навыков, которые я обязан вдолбить в ваши хорошенькие пустые головы. Лейшах улыбнулся, показав всем пасть, оснащенную двумя внушительными клыками. «Вдолбить!» — вдруг отмер Ма, услышав знакомое слово. «Как пойдет, посмотрим по ситуации», — зловеще усмехнулся Нак. «А для первой лекции возьмем легкую тему. Записывайте. Сопротивление ядам в зависимости от родовой принадлежности индивидуума». Мне сразу стало не по себе. Что-то эта змеюка задумала. И кто бы мог сомневаться, что я была права? «И сразу проведем практику», — хищно улыбнулся Лейшах и одним движением вывернул собственную челюсть, обнажая ядовитые клыки. Еще пара мгновений прицельных плевков, и вся аудитория была покрыта мелкими капельками его яда. «Что?» Я сидела дальше всех, но все равно мне досталась пара капель. «Рита!» — икнула лисица, поползла вниз по лавке, приняв на себя самый первый плевок, и стремительно побледнела. «А вот и первая запись в вашем конспекте. Мой яд идентичен природному, поэтому представители оборотней сильнее всего подвержены его воздействию. Еще кому-нибудь плохо?» Я осмотрела нашу лавку, но кроме лежащей Киры больше никто не подавал признаков беспокойства. Марис, чертыхаясь, стирал белоснежным платком капли яда с рубашки. Ма и Чо недоуменно переглядывались и почесывались. А вот Гуль... Рэнди тихонько зарычал, одним прыжком преодолел расстояние до Нага и, схватив его за мантию, попытался оторвать от пола. Не то чтобы преуспел в этом, но удивить сумел. Правда, не Лейшаха. «Противоядие! Быстрее!» Готова поклясться, что на руках у моего друга отросли кривые черные когти, а волосы посерели, будто присыпанные пеплом. Лейшах ни на секунду не удивился такой неожиданной для всех реакции на вид такого безобидного парнишки, и его хвост мгновенно оплел Гуля и подвесил в воздухе. «А вот и вторая запись. На трупоедов мой яд действует весьма странным образом, вместо паралича вызывая приступы агрессии. Кстати, если возникнет такая ситуация, лучшего стимулятора для Гуля не найдешь, если, конечно, не боитесь». У меня слегка кружилась голова, но больше никакого воздействия на себе я не ощущала, разве что полнейшую растерянность и немного раздражения. «Родственница, а как у тебя?» Нак посмотрел в мою сторону, а я снова непроизвольно икнула. Быть таким страшным — это противозаконно. «Лёгкое головокружение, учи препометр Лейшах», — кое-как сообразила я, вспомнив всякие фэнтезийные книжки своей двоюродной племянницы. «А можно получить противоядие? Нашей подруге совсем плохо». Я указала на Киру, которая начала резко вздрагивать всем телом. «Это будет вашим самостоятельным заданием», — противно ухмыльнулся Нак. «И советую не медлить. По моим подсчетам, у нее минут 20 до полной остановки сердца». Марис мгновенно выпустил щупальцу и вопросительно посмотрел на препода. «Разве это не опасно? Мы не подписывали документов о возможном причинении вреда на практикумах. Не хотелось бы умереть дважды, это, знаете ли, портит внешний вид». 19 минут, — прошипел Нак и сжал Рэнди еще сильнее, заставив того болезненно выдохнуть. Боевой облик с него сполз, и перед нами был все тот же несуразный Рэнди, которого планомерно душило. В общем, это просто кошмар. «Да вы просто псих!» — я вскочила с лавки. «У меня нет никаких познаний в противоядиях. Я из 21 века, и там есть больницы, врачи и капельницы». 18, — выдал Лейшах. Остальные студенты старались прикинуться ветошью и не сильно отсвечивать в нашем конфликте с преподавателем, хотя и среди них была пара оборотней, сползающих под лавки. «Почему они не беспокоятся о своих друзьях?» Я опустилась на колени перед лисицей и судорожно вспоминала какие-нибудь средства от отравления. В голове вертелось только что-то про промывание желудка. Но хоть убей, понятия не имею, как это делается. «Достаточно сильный оборотень переварит эту заразу за несколько минут. А если не справился, «Значит, ты слабый, и тебе не место в стае», — пояснил всезнающий Морис. «Давай я смою яд снаружи, а ты не дашь ему расползтись внутри». «Но как? И откуда ты, твою ж каракатицу, столько знаешь?» «Третья запись», — меж тем спокойно диктовал Лейшах. «Несмотря на сложившиеся мифы о том, что память у рыб никакая, кракены не подвержены этому недостатку и, наоборот, дадут фору слонам. Можно считать, ходячая энциклопедия. К тому же представители этого вида обладают невероятно плотной кожей, и мой яд просто не смог проникнуть к нему в организм. Естественно, если впрыснуть прямо в кровь, паралич наступит, но отложим это на следующее занятие». Тут я впервые увидела, как Морис полностью меняет окраску. То есть в прямом смысле слова его лицо не просто побледнело или позеленело, оно стало густо фиолетовым, как и шея, и выглядывающие из кружева манжетов кисти. «Может, не надо?» — без особой надежды предположил он, и на шее проступили тревожно-желтые пятна. Определенно, с моими товарищами происходило что-то нехорошее, и причина стояла прямо передо мной, щуря змеиные глазищи. «Ма, чё, подержите Киру», — скомандовала я. Примерно стало ясно, что именно хочет от меня Морис. Правда, как я собираюсь это реализовывать, мне самой пока ясно не было. С другой стороны, я же заставила поднос окаменеть. Значит, мне нужно как-то вычленить заразу у нее в крови, обратить в камень, а потом вывести. Если я превращу ее кровь в камень, она же умрет. Я с ужасом посмотрела на Мориса. «Чё, быстро беги к ректору!» «Никто не выйдет из этой аудитории, пока не закончится лекция». Наг переполз к двери и воинственно покачал хвостом с гулем. Огр философски вздохнул и молча прыгнул в окно, заставив Лейшаха раздраженно зашипеть. 10 минут. «Пока придет ректор, от нее останется только шкурка. Рита, ты можешь это сделать. Хотя бы сдержи распространение». Морис встряхнул застывшую меня. «Я не могу!» «Можешь». «На мне этот проклятый ограничитель!» — вспомнила я. Магическая удавка в быту совсем не ощущалась, но именно сейчас я боялась, что она вот-вот начнет действовать. «На мне тоже, если ты забыла», — едко напомнил Морис. «Но как думаешь, у нас есть выбор?» Кира слабо застонала, и я сама чуть не взвыла. Если накосячу, дело не закончится отработкой в оранжерее или мытьем столовой. Если что-то пойдет не так, я убью соседку. Казалось, на меня смотрели абсолютно все, а может, и не казалось вовсе. «Я помогу», — сказал Морис, и мне хотелось ему поверить. «Слушай, как мы поступим». Спустя минуту я закрыла глаза и прикоснулась к Кире. Яд в ее крови ощущался очень знакомым, почти родным. «Это из-за моих змей?» Я осторожно позвала его, одновременно с этим старательно представляя себе, как каждая капелька распадается каменной пылью. Горло сдавило, и на миг мне показалось, что и вся моя сила, к которой я успела привыкнуть, сейчас испарится. Но Кира вдруг громко закричала, и я поняла, что вот оно, пора. «Морис!» Кракен склонился над девушкой и поцеловал. Такого пункта в плане не было, но я слишком вымоталась, чтобы как-то на это реагировать. Руки Киры вздрагивали, а потом вообще начали трястись, как в припадке. Морис присосался к ней не только ртом. Щупальца опутали ее тело. Все затаили дыхание, особенно я. И тогда Морис выпустил Киру из жутких объятий и кивнул мне. «Давай». Я положила ладони Кире на грудь, мысленно позвала каждую пылинку, которую сама же в ней создала, и нажала, заставив подругу выкашлять эту отраву. Кира кашляла долго, сильно, роняя на меня капли крови и жуткой черноты. Как только все черные капли оказались в воздухе, Кира вздрогнула и открыла глаза, заходясь еще более сильным кашлем. «Жива! А вот сейчас я очень зла!» Медленно, негромко, но очень угрожающе протянула я, ощущая, как трансформировалось мое лицо, покрывшись чешуей. Зубов во рту стало значительно больше, и два клыка больно уперлись в нижнюю губу. К Когти прорвали кожу, поэтому пока я пробиралась через соседей по лавке к выходу, за мной тянулась тоненькая цепочка кровавых капель. Нак с интересом смотрел за моими передвижениями, но не показывал ни малейшего беспокойства, хотя даже я могла себе представить, на какое чудище становилось похоже. Мне стало жутко обидно. Мало того, что он едва не угробил мою подругу, так еще и мой боевой вид его не впечатлил. Чёртова рептилия. Интересно, как он отреагирует на то, что я сейчас оторву ему хвост и намотаю ему же на шею? К слову, о шее. Это был первый раз, когда я в полной мере ощутила подавляющую силу ограничителя. Но адреналин настолько зашкаливал, что на боль в горле, слабость и дрожь я просто не обратила внимания. Вскочила на парту и прыжками спустилась прямо по столам к кафедре, чувствуя, как устрашающее давление пытается прибить меня к полу. Мне осталось пройти всего метр, когда меня перехватили и перекинули через плечо, задом к преподу, лицом к обалдевшим студентам. «Чё, держите Кудряшова крепче! А ты, Лейшах, доволен? Доигрался?» Голос ректора показался мне музыкой, и одновременно с ним что-то с тихим звоном лопнуло на самой границе слуха, и на меня накатила волна жара. Я попыталась дернуться, но огр сжал меня еще сильнее, практически лишив возможности дышать. Красная пелена спала с глаз. Я с ужасом осознала, что мои волосы сильно удлинились, и теперь толпа змей обвивала меня почти по пояс, и то ли заигрывалась, чё, то ли всерьез надеялась покусать. «Я все равно убью этого рептилоида, а хвост на стейки пущу!» — взвыла я, когда разглядела, что выросшие когти изуродовали остатки маникюра. Не знаю, как здесь с косметическими салонами, но я прямо перед смертью прихорошилась. Обидно же. «Дрей, а вы вовремя!» — почему-то откашлялся Нак и отпустил полузадушенного Рэнди. «Я всегда чертовски вовремя!» — вдруг рыкнул ректор, и я попой почувствовала, что он смотрит прямо на меня. «Вы хоть понимаете, как мне это надоело? Я из-за постоянного стресса линять начал!» Ощутимо запахло дымом. «Ты давно играл с огнем, Лейшах, я предупреждал. Если бы не наша долгая дружба, я бы с удовольствием понаблюдал, как студентка Кудряшова порвала бы тебя на куски. И не буду кривить душой от стейка, я бы тоже не отказался». «Я все контролировал», — вяло огрызнулся Нак. «Попасть под ее влияние — это контроль?» — хмыкнул Милхаус. А меня словно окатили ледяной водой. Реально? Я смогла окаменить Нага? То есть, когда он стоял перед дверью и смотрел на меня, он уже был под моим влиянием? Я извернулась, выглядывая из-за огра. «Хотите сказать, я могла его разорвать на клочки?» «И он даже бы не пикнул», — подтвердил ректор, и Нак раздраженно зашипел. «Гуля и оборотницу в медпункт. Кто знает, что вы там с ней наворотили? Гении. Ма, проследи. Заодно прихвати там успокоительного для нашей воинственной горгоны. Марис молодец, практикум для тебя и Маргариты я засчитаю. Как, впрочем, и для чё с Ма. А вот остальные...» Все присутствующие студенты вздрогнули, когда ректор перевел на них взгляд. «Остальным большой и жирный не зачет. Неужели было непонятно, что лекция идет не по положенному сценарию? Или понадеялись, что преподаватель не может вас убить? Могу вас разочаровать, убить вас может даже несчастный кактус на подоконнике в коридоре. И ваша задача — научиться выживать. Более того, это первостепенная задача для новеньких, ясно?» Я наблюдала, как облачка горького дыма вырываются у него из ноздрей во время этого эмоционального спича. После пережитого меня начало трясти мелкой дрожью. Холод снизу медленно и мерзко пробирался наверх, заставляя ёжиться и крепче прижиматься к раскаленному огру. «От остальных занятий вы освобождены», — Дрей кивнул в нашу сторону. «Вечером заступите на ночное дежурство в оранжерее». «Да-да, несмотря на ваше самоотверженное поведение сегодня, наказание за разгром столовой еще в силе. Кудряшова, в конце дня ко мне в кабинет». «Пошли», — фыркнул Марис и гордо прошагал мимо смущенных студентов прямо к двери. Чо переложил меня на другое плечо, и мы торжественно вышли из аудитории. Остальных студентов покинуть поле боя даже просить не пришлось. Разбежались, как крысы с тонущего корабля. Я успела увидеть, как преподаватели начинают о чем-то тихо говорить, и дверь захлопнулась прямо у меня перед носом.